Комик. Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил руки в карманы своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут 5 в молчании. «Скука!» — зевнула инженю Марья Андреевна. «Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, так хоть разговаривайте. Несносные вы, право». «Да собираюсь сказать вам одну штуку. Да как неловко. Ах, скажешь вам спроста, без деликатесов, по-мужицки. А вы сейчас и осудите, насмех поднимете. Нет, не скажу лучше. Удержу язык мой от зла». «О чем же это он собирается говорить?» — подумала инженю. Возбужден, как-то странно смотрит, переминается с ноги на ногу. Уж не объясниться ли в любви хочет? Беда с этими сорванцами. Вчера первая скрипка объяснялась. Сегодня всю репетицию резонер провздыхал. Перебесились все от скуки. Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной помады. Так-с. Хочется сказать, а боюсь. Неловко. Вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас невежа, мужик, то да сё, знаем вас. Лучше уж молчать. А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви? Продолжала думать инженю. Он добрый, славный такой, талантливый, но мне не нравится. Некрасив уж больно. Сгорбившись, ходит, и на лице какие-то волдыри, голос хриплый. И к тому же эти манеры... Нет, никогда. Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и шумом потянул к себе со стола газету. Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то, потом остановились на одной букве и задремали. «Господи, хоть бы мухи были!» — проворчал он. — Все-таки веселей. — Впрочем, у него глаза не дурны, — продолжала думать инженю. — Но что у него лучше всего, так это характер. А у мужчины не так важна красота, как душа, ум. Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него, но так жить с ним ни за что. Как он, однако, сейчас на меня взглянул! Ожог! И чего он робеет, не понимаю. Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, что ему дорого стоило его молчание. Он стал красен, как рак, и покривил рот в сторону. На лице его выражалось страдание. «Пожалуй, с ним и так жить можно», — не переставала думать инженю. «Содержание он получает хорошее. Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с каким-нибудь оборвавшим капитаном. Право возьму и скажу ему, что я согласна. Зачем обижать его бедного отказом? Ему и так горько живется». «Нет, не могу», — закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. «Ведь этакая у меня разанафемская натура. Не могу себя побороть. Бейте, броните, а уж я скажу, Марья Андреевна, скажу». «Да говорите, говорите, будет вам юродствовать. Матушка, голубушка, простите великодушно, ручку целую колено преклоненно. На глазах комика выступили слезы с горошину величиной. Да говорите, говорите, противный, что такое? Нет ли у вас, голубушка, рюмочки-водочки? Душа горит. Такие во рту после вчерашнего перепоя окиси, закиси и перекиси, что никакой химик не разберет. Верите ли, душу воротит. Жить не могу. Инженю покраснела, нахмурилась, но потом спохватилась и выдала комику рюмку водки. Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты.